Глава 69. Агафья видела и понимала насмешку судьбы, что ей суждено судить людей за любовные увлечения, и потому ее так мучило, и потому она так не спешила давать свое решение, хотя Надежда ей и сказала: «Не на Шурку же мне надеяться, вся надежда на тебя». И было смешно, что она, имеющая такое великолепное имя, надеется на Агафью. Клавдия добавила, что Вавилов почти согласен принять деньги, те, которые вы ему обещали, и когда ей сказали, что никаких денег не обещано, и даже, видимо, подумали, что Клавдия подослана для некоторых разговоров. Клавдия вела длинный и туманный разговор, весь смысл которого был тоже ясен. Она думает и хочет разведать, не ходит ли Вавилов сюда ради Агафьи. Она была оптимистка и сразу поверила, что ее опасения напрасны и что ей не надо сворачивать с выбранного пути. Она уже носила бутылочку с собой, дабы пить в присутствии Вавилова, и так как он выступал почти каждый день, то ей нетрудно было это осуществить. Мы уже говорили, как женился Рудавский. Он женился на племяннице Лопты и получил за то, что женился на изнасилованной фабричными. Он ее вначале бил и упрекал за приданное, но затем полюбил. И так как приданное прожил в то время, когда отчаялся по поводу своей способности продаваться, то начал работать с тем, чтобы возвратить приданное. Прожить-то легко, а заработать 10 тысяч — дело трудное. Он вернул Лопте 5 тысяч и начал скапливать, чтобы вернуть другие, но не скопил, так как грянула революция. Лопта удивился, но деньги взял, его больше обрадовала любовь. Шла революция, и Рудавский страдал больше, что не может скопить деньги. Но вот начался НЭП, и только он скапливал было, как какой-нибудь налог, и деньги приходилось вносить. Наконец старуха его умерла, но он все-таки настолько примирился с мыслью вернуть приданое, что даже на похоронах ее сэкономил. А затем оказалось, что дом, который он завел в Москве, вовсе не надо держать, и ему скучно одному без старухи. Он жил раньше работником у Лопты, изредка приезжал и думал жениться на Агафье, скромной работнице. Но как только он продал дом, так и получилось, что он имеет 5 тысяч рублей, и он собрался и поехал в Кремль. Он остановился на квартирке у Верки, которая много знала из жизни Кремля и которую не возмущало то, что Агафья владеет Кремлем, и ей казалось, что с того дня, как она прослушала рассказ актера, и с того дня, как Дану бегал за Агафьей, а та ответила высокомерно, ей некогда слушать сказки, святой отец послал их участвовать в самой страшной сказке земли, и мы должны придумать ей счастливый конец. Ей подумалось, что Дану, который относился к ней с такой нежностью и любовью к ней, все любовались, он переменил к ней отношение. Она грустила. Рудавский, всегда останавливавшийся у нее, утешил ее, пытаясь ей сказать те слова, которые, по его мнению, ей не мешало бы выслушать, но не особенно торопился отнести эти деньги, так как не знал и не думал предполагать, что он будет делать теперь, 20 лет собиравший эти 10 тысяч, в Кремле, где теперь уже никто не помнит историю с изнасилованной женщиной. Ему было грустно, да и вообще жизнь закончена, он хотел начать ее снова, так как думал осчастливить Агафью, а теперь выяснилось, что Агафья вознеслась на неимоверную высоту. Он вспомнил, как Лопта, смеясь, напомнил ему, как он внес 5 тысяч. Какие странные были времена. Он шел с гордостью, прижимая к груди свои деньги. Откуда бы шум? Хрустят его кости. Агафья была довольна, что так удачно разрешился спор между Надеждой и Клавдией. Надежда явно была довольна тем, что могла пожертвовать жизнью своих детей, но сохранить верность своему мужу. А Клавдия смеялась над ней и говорила, что глупостью своей она загубила только жизнь парня, и что это не смелость, а только трусость. Она сказала, что пошлет парню адрес с тем, чтобы он пришел к ней, дабы она могла его утешить. и она пожалела его волосы, которыми любовался весь Кремль. Агафья сказала, что это дело Бога, и что он избрал Сабанеева своей рукой, и вообще все дальше выяснится. Надежда после слов Клавдии подумала, почему она раньше не замечала любви Сабанеева, и что муж, с которым она прожила много лет, едва ли достоин ее верности и того, чего она с ним перенесла. Она решила настаивать на том, чтобы он переехал в Кремль. Она искала ему заместителя, она беспокоилась. Рудавский шел и думал о своем сне, в котором он отрубил слону голову. Что бы это значило? Он отрубил голову слона вместе с клыками. Он пришел, позвал Лопту. Тот вышел к нему заспанный. Он сел с ним за стол, позвал Агафью, на которую посмотрел с нежностью, и сразу же решил, что она недоступна. Он выложил деньги и сказал: «В 1917 году я уплатил тебе 5000. Деньги, правда, пали, но все-таки не совсем. Когда они падали, я ждал их возвышения, и тогда хотел их полностью внести». Он слегка врал, но он уж хотел собственного возвышения до конца. «Я теперь хотел их внести тебе до известной ценности, но вижу, что старость подходит, и еще умру. А все так и будут думать, что я, Рудавский, был способен жениться на испорченной ради денег. Я ее любил. И вот отдаю тебе 5000». И Лопта посмотрел на него и на своего сына. Тот кивнул ему головой, и Лопта сказал: «Мы отказываемся от денег. Они нам теперь не нужны. Ты поздно пришел, работничек, возвращать мне деньги». Они спросили Агафью, но та спросила, верующий ли он. И Рудавский подумал и сказал, что скорее неверующий. Но тут в разговор вмешался Чаев, который сказал, что деньги надо принять, и что хорошо бы, если Рудавский вышел на минуту, пока длится совещание. Рудавский вышел. Чаев сказал, что если Лопта считает себя святым человеком, то он должен принести жертву ради Библии. У него тряслись руки, и он видел возможности своего возвышения, если все деньги, которых так недоставало, будут внесены. Агафья была против. Он на нее накричал, отвел ее в коридор и доказывал ей. Она заколебалась, она никогда не видела его в таком азарте. Он заставил ее воззвать к благости Всевышнего и уговорить Лопту. Она сказала просто, что в интересах общины она требует от него принятия денег. И Лопта сказал кротко, что если община требует, то он соглашается. Она еще колебалась, но тогда Еварест открыл огромный сундук и бросил туда деньги, и сундук с чрезвычайно мелодичным звоном, похожим на звон колоколов Успенского собора, закрылся. Чаев позвал Рудавского, и Лопта сказал, вздыхая: «Взял я твои деньги, работничек, взял». И слезы были у него на глазах. Рудавский сидел еще долго. Он чувствовал любовь к Агафье, а та радовалась, что хоть этот-то не липнет. Она обращалась с ним очень ласково.